«Погибла?» — с заминкой повторила Джорджия Рамсботтом, не понимающе переводя взгляд с одного детектива на другого. «Юджиния Дэвис погибла?» «Да, вчера ночью в Лондоне». «В Лондоне? Она? Господи, да что случилось? О, боже, а Тедди уже знает?» Взгляд Джорджии метнулся к входной двери, в которую недавно вошли Барбара и Линни. На ее лице красноречиво отразилось желание немедленно полететь с дурными новостями к майору Теду Уайли. «Он и Юджиния!» — она заговорила быстро и негромко, словно игроков в соседней комнате. Могло волновать что-то еще, помимо их карт и шахмат. Они были... Ну, разумеется, ни один из них не заявлял об этом прямо и открыто, но такова уж была наша Юджиния, очень сдержанная. Она была не из тех, кто всем подряд рассказывает подробности своей личной жизни, но достаточно было увидеть их вместе, чтобы понять, что Тед без ума от нее. И я, с своей стороны, была страшно рада за них обоих, потому что, хотя мы с Тедди были когда-то парой, но он не совсем мой тип. Когда его передала Юджинии, то нарадоваться не могла, что они прям-таки идеально подошли друг к другу, как две половинки. Между ними было что-то такое, чего у нас с Тедди не возникло. Вы знаете, как бывает, она снова предъявила им свои зубы. Бедняжка Тед. Бедный, бедный майор. Он такой приятный мужчина, любимец всего клуба. Он знает о миссис Дэвис. — сказал Линли. — Мы уже говорили с ним. — Бедняга. Сначала его жена. Теперь это... Боже ты мой! Она вздохнула. — Мне надо будет всем сообщить. Барбара не могла не заметить, с каким предвкушением произнесла эти слова заслуженная сотрудница клуба. Линли кивком указал на дверь директорского кабинета. — Вы позволите нам пройти в кабинет? Джорджия Рамсботтом всплеснула руками. — О, да, конечно, конечно. Скорее всего, там не заперто. Обычно мы не закрываем его на ключ. Там стоит наш телефон, и если Юджинии нет, то кто-то позвонит. Нам нужно иметь доступ, само собой. У некоторых членов нашего клуба супруги находятся в домах ухода за пожилыми, и любой звонок может означать, что... Ее голос значительно смолк. Она повернула ручку и распахнула дверь, жестом пригласив Барбару и Линли пройти в кабинет. — А могу я вас спросить? — заговорила она снова. Войдя в кабинет, Линли остановился и обернулся к секретарю. Мимо него вглубь комнаты проследовала Барбара, подошла к единственному столу и села в кресло. На столе лежал ежедневник, который она тут же подтянула к себе. — Да, — сказал Линли. — А как Тед? Он очень... Джорджия Рамсботтом всеми силами старалась не сбиваться с торжественно-печального тона. Сильно ли расстроился Тед, инспектор? Мы с ним старые друзья, и я подумала, может, мне нужно немедленно позвонить ему, или лучше даже заглянуть к нему и утешить добрым словом и поддержкой. — Ну, надо же! — поразилась Барбара Хайверс. — Труп еще не остыл, но, вероятно, когда... освобождается мужчина, нельзя терять ни минуты времени. И пока Линли, воплощенная вежливость, издавал все приличные моменту звуки в том духе, что только близкий друг может судить об уместности телефонного звонка или личного визита, а Джорджия Рамсботтом, погруженная в раздумья о том, что же будет предпочтительнее, вышла, Барбара обратилась к ежедневнику Юджинии Дэвис. Как вскоре стало ей известно, директор клуба для пожилых людей вела весьма активную жизнь. Ее расписание включало заседания комитетов, посвященных разным аспектам деятельности клуба, посещение учреждений с названиями вроде «Тихие сосны», «Вид на реку» или «Ивы», должно быть, «Домов престарелых», свидание с майором Уайли, помеченное словом «Тед» напротив времени, и ряд встреч с указанием названий, похожих на названия пабов и гостиниц.